Глава 41. Меня разбудило нежное прикосновение к бедру. Завозившись, я приподняла голову с плеча Криса, приглядываясь к его лицу. Он задумчиво смотрел в потолок, скользя кончиками пальцев по линии моей печати. «Пристаешь к Лилит?» Подтянувшись выше, я прижалась губами к его шее, ощущая, как по его коже побежали мурашки. Он пришел поздно, помню лишь, что обняла его ночью и вернулась к просмотру сновидений. «А можно?» — шутливо отозвался он, обвив мои плечи рукой. «Не советую», — хихикнула Лилит. «Твоя невеста до бешенства ревнивая». «Нет, я буду ревновать», — подтвердила ее слова. Крис со смехом перевернулся, подминая меня под себя. Только от меня не могло укрыться его напряжение. «Что-то не так?» «Нам предстоит работать в разных часовых поясах». Напомнил он о неприятном, и я поморщилась, возвращаясь мыслями к новому заданию Фокса. Правда, и на этот раз нам не организация, а не оперативная работа. Но и он тоже принимает активное участие в руководстве, что не устраивает ни меня, ни Криса. Только кого волнует наше мнение? «Несколько месяцев до выпуска. Надо потерпеть». Я зажмурилась, подставляя губы неторопливому поцелую. Борода защекотала щеки, вызывая дрожь в теле и привычную задумчивость. «Я вчера разговаривал с Тейлором», — внезапно сообщил он, сразу отстраняясь. «Он может ускорить получение диплома по специальности». «Правда?» Я вновь открыла глаза. Сама не хотела привлекать к своим проблемам еще и директора академии, несмотря на наши родственные связи. «Да. Сдашь выпускную работу, получение оценок по экзаменам ускорит, проведут автоматом, где возможно. Командование вряд ли будет мешать. Ты сможешь уволиться раньше, через месяц, если поторопишься». «Это неожиданно». «Ты еще сомневаешься?» — догадался он, чуть нахмурившись. «Я разучилась жить обычной жизнью», — поделилась очевидным. «Тебе же нравится работать с Томасом». «Он не фотографирует беременных», — подумала я про себя, но не стала озвучивать. Ведь пока не могла представить, как будет дальше без работы в отделе, без постоянного чувства опасности, без щекочущего душу адреналина. «А ты?» «Уйду сразу следом за тобой», — без сомнения ответил он. «Будем привыкать вместе». Склонившись, он снова меня поцеловал. Я оплела руками его шею, притягивая жениха ближе. Надо бы снова попрощаться перед началом миссии. Ближайшие 2 недели мы будем видеться не так часто, как хотелось бы, а о совместном завтраке придется только тосковать. «Знаешь, нет, я не могу привыкнуть». Оторвавшись от губ Криса, подергала его за бороду. «А я думал, насколько тебя хватит». Рассмеялся он, проведя ладонью по подбородку. «Сбрею, если хочешь». «Хочу». Кивнула я, надув губы, которые он тут же поцеловал. «Сбор в 6 утра», — напомнил мне Оливер, когда мы покинули конференц-зал. На этот раз шла совместная работа с японскими спецслужбами. Даже не знаю, как руководство восточной штаб-квартиры позволило влезть в свою зону ответственности. Имело место мировое предприятие демонов, а Фокс не собирался делиться успехами. На беду мне. Приходилось пользоваться услугами переводчиков, не говоря о том, что с Крисом мы виделись чаще в видеочатах, чем вживую. «Постарайся выспаться», — попросил он, явно намекая на то, что мне стоит лечь спать в отеле, а не возвращаться к жениху. Только я и не собиралась. Крис сам пропадает на задании. «Я же координатор», — возразила ему, просто привыкла с ним спорить. «Не оперативник». Он поморщился, сверившись со временем на наручных часах. Общение проходило вполне ровно. Мне так хотелось верить, что он сдался и решил оставить меня в покое. «У меня еще одна встреча». «Давай». Ощутив вибрацию, я вытянула из сумки личный телефон. «До завтра». Фокс ускорился. Охрана тут же его окружила, а я приостановилась, чтобы ответить на вызов. «Натали, привет!» Голос Анни надрывно звенел. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Понимаешь?» Она тихо всхлипнула. «Майкл со мной расстался, а я не понимаю, почему». Я сбилась с шага, а потом и остановилась, переваривая ее слова. Лилит пробормотала что-то язвительное. «Анни, я тоже не в курсе. Это же личное дело Майкла». «А, да, я понимаю, но мне так плохо», — призналась она, снова всхлипнув. «Мне стало ее жаль. Почти. В конце концов, всегда казалось, что их отношения временные, либо я хотела в это верить». «Прости, Анни, я не буду лезть в вашу личную жизнь», — проговорила твердо, чтобы избежать неуместных просьб. Их не прозвучало. Пробурчав извинения, девушка сбросила вызов. Немного подумав, я погипнотизировала экран смартфона, посчитала часовую разницу между Токио и штаб-квартирой, после чего набрала номер Майкла. Наверняка он уже на пути к академии. «Привет, Нат». Голос его звучал вполне буднично. Похоже, из-за расставания он не страдал, либо хорошо скрывал свои чувства. «Привет». Я тоже старалась общаться обычно. «Ты как?» «Тебе звонила Анни», — сразу догадался он. «И я решила проверить, как ты переносишь расставание». Нерадостно усмехнулась я. «Всё-то он понимает». «И как?» «Натали». Уверена, сейчас он раздраженно скривился. «Надеюсь, ты сказала, что это наше личное дело?» «Конечно. Но чисто по-женски мне за нее обидно, и все так внезапно». На самом деле женская солидарность спала мертвым сном. Душевное состояние Майкла меня беспокоило намного больше. «Не внезапно, а вполне ожидаемо. Выпускной год, Натали, я зашиваюсь. Анни бывает навязчивой. И если девушка начинает раздражать...» Он многозначительно замолчал, но и так ясно, что там нет чувств, а регулярный секс не способен вернуть уходящую симпатию. «Поняла. Но ты точно в порядке? Мороженое, платочки и прочее нужно?» «Когда захочу пореветь в подушку, я тебя наберу», — рассмеялся он. «Мне пора на пару». «Иди, удачи». «Пока». Он сбросил вызов. Вновь подсчитав разницу во времени, я пришла к выводу, что Майк отшил и меня. До пары еще достаточно времени. «Интересно, что у них случилось?» «Просто надоело». Лилит не придала расставанию сладкой парочке никакого значения. «Может быть», — согласилась я. Отношения Майкла с Марией тоже продлились не особо долго. Правда, тогда не возникало сомнений, что там нет глубоких чувств. А здесь не было возможности анализировать. Мы с другом виделись намного реже, чем раньше. Решив отбросить прочь идею отнести платочки и мороженое Анне, я поплелась к ближайшей двери. Фокс прав, надо отдохнуть. Завтра утром зачистка, а перед ней еще одна ночь в отеле без Криса. Операция на следующий день прошла успешно. Как и последующие две по параллельным расследованиям. Несмотря на отсутствие оперативной деятельности, работы хватало. Я даже с трудом выкроила время на встречу с Майклом. Все же принесла ему коробку с сухими платочками, которыми он меня тут же со смехом забросал. А вот Крису новость о том, что мой лучший друг вновь в свободном полете, радости не принесла. Хорошо сообщила я ее по видеосвязи. Впрочем, его ворчание я всерьез не воспринимала. У нас все замечательно, а скоро завершится работа в другой части земного шара, и мы снова будем жить вместе. А там недалеко до получения диплома и следом увольнения. «Сегодня только подведение итогов». Фокс встретил меня в коридоре и нагнал со спины. «Утро», — хмуро поприветствовала я его, отпивая кофе из огромной термокружки. Все не привыкну к разнице часовых поясов, хоть живу по японскому режиму почти 2 недели. Впрочем, синяки под глазами командующего подсказывали, что мучаюсь не одна я. Может, в следующий раз он уступит расследование коллегам? «Ты можешь пропустить собрание», — вдруг заявил он. «Раньше вернешься к жениху». Его слова произвели ошеломляющий эффект. Я чуть не подавилась кофе. Не смотри в этот момент в его глаза, даже предположила бы полную капитуляцию. Но в графитовой глубине мелькало странное нетерпение. «Я не планировала так рано освободиться», отозвалась ровно, стараясь не выдавать своего замешательства. «Эшфорд тоже», — пожал плечами Фокс и в шаг приблизился ко мне, нависая с высоты своего роста. А сердце мое в этот момент замерло в испуге. «Загляни в планшет», — произнес вкрадчиво. Отступив от него, я извлекла из сумки гаджет. Движение получилось нервным, пальцы подрагивали. В кровь бросила порцию адреналина. Я была на взводе, но еще не понимала, с чем связано его поведение. В уведомлениях значилось сообщение от Оливера, которое я сразу открыла. Внутри находилась лишь видеозапись. Палец скользнул по кнопке начала воспроизведения. Запись велась некачественно. Временами перед камерой, явно спрятанной в цветочном горшке, мелькали люди. Впереди находилась круглая барная стойка, за которой мельтешили служащие в одинаковой коричневой форме, намешивая клиентам коктейли. Но антураж незнакомого вечернего заведения прошел мимо взвинченного сознания, потому что взгляд зацепился за знакомое лицо. Крис сидел за дальним столиком на диване с высокой спинкой, тень которого почти скрывала его и собеседника. Сам он был облачен в черный костюм и бордовую рубашку под ним. Волосы отведены от лица, он гладко выбрит, а его собеседник одет более свободно, в синие поло и джинсы. «Что это?» — уточнила я, ощутив дыхание Фокса на щеке. Он, как и я, внимательно наблюдал за представшей сценой. «Подловить можно кого угодно, даже такого осторожного агента, как Эшфорд». «Ты отследил его по спецоборудованию? Это нарушение». «Смотри дальше», — напомнил он о записи. «Кстати, запоздание от реального времени всего 20 минут». Скрипнув зубами от злости, я вновь отступила от мужчины, следя за происходящим на видео. А разум паниковал, подкидывая разнообразные варианты развития событий. Что Оливер задумал? На Криса нападут или уже напали? Может, все дело в самой встрече? Кто его собеседник? Но реальность продолжала подкидывать новые поводы для переживаний. Разговор завершился, мужчина ушел, оставив Криса одного за трапезой. И тут наше общее внимание привлекла девушка, севшая за барную стойку. Рыжеволосая, с красивой фигурой, которую подчеркивало платье из красной струящейся ткани. Она сделала заказ и огляделась, кажется, выискивая пару на вечер. Одна она оставалась недолго. К ней подсели трое мужчин. Похоже, на такую обширную компанию она не рассчитывала, потому несколько запаниковала, ведь навязчивые собеседники были пьяны. Но тут появился Крис. Перебросился парой фраз с мужчинами и увел девушку. На этом связь прервалась. «Что дальше?» Я обратила гневный взгляд к вновь приблизившемуся Фоксу. «Координаты в этом же сообщении», — улыбнулся он, протягивая мне шприц в стерильном пакете. «Для чего это?» «Понадобится». Он продолжал улыбаться. «Что ты задумал? Нападение на приоритетного агента?» «Ты правда думаешь, что это нападение?» Он иронично вздернул светлую бровь, и так захотелось разбить усмешку на его губах. Выхватив из его руки шприц, я направилась прочь от Фокса. Мысли метались в беспорядке, походка выходила чересчур нервной. «Он загонит тебя в ловушку», — предупредила Лилит. «Крис в опасности». Я торопилась и забивала на осторожность. Все, на что меня хватило, — это не ворваться в портал сразу по координатам, а проверить их. Это было здание отеля в центре Парижа. Камеры, много свидетелей. Я совершенно не понимала, что задумал Фокс, точнее, не позволяла себе обдумывать самый очевидный итог подставы. Портал открывала не в номер, а в зону ресепшн. Там с помощью гипноза получила ключи и поднялась на лифте в обозначенный Фоксом номер. По пути набирала номер Криса, но он не брал трубку. Энергии врагов вокруг не ощущалось, только это ничего не значило. Я целенаправленно двигалась ко входу в возможный капкан, но не могла иначе. Створки лифта разъехались, открывая вид на длинный коридор со множеством дверей. Звуки шагов глушили ковры. В зеркалах, украшавших стены, отражалось мое сосредоточенное лицо. Номер нашелся довольно быстро. Отбросив табличку «Не беспокоить», я приложила карточку к картридеру под ручкой. Замок зажегся зеленым, пропуская меня внутрь. Я замерла по центру темной прихожей в ожидании удара. И он оказался болезненнее обычного нападения. Слух прорезал женский стон. Лилит обеспокоенно встрепенулась и затихла. Свет исходил только из спальни, освещая две сплетенные на кровати фигуры. Их вид заставил меня пошатнуться, а сердце вмиг разбиться сотней кровоточащих осколков. Подавив малодушное желание отвернуться, я сделала шаг вперед, дрожащими пальцами вцепилась в косяк двери, заставляя себя смотреть, как с грохотом рушатся бастионы надежды и истлевает вера. Капельки пота блестели на мощной спине Криса, отражая свет ламп гостиничного номера. Сильные руки скользили по загорелой коже девушки, пока они двигались в рваных рывках навстречу друг другу. Мир качался вокруг меня, покрывался трещинами, глубина которых увеличивалась с каждым громким стоном. Намотав разметавшиеся рыжие пряди на кулак, Крис порывисто потянул девушку на себя, вынуждая ее сильнее выгнуться в спине. Я поморщилась, словно от боли. После того раза не позволяла ему грубостей и так и не смогла полюбить анальный секс. А девушке нравилось. Она хрипло рассмеялась, взглянув на него из-за плеча. Язык скользнул по пухлым губам с размазанной красной помадой, и в них тут же впился Крис в жестком поцелуе. Действо набирало обороты. Движения ускорялись, когда стук моего сердца замедлялся, становился еле различимым. Внутри меня разверзлось ледяное безмолвие разочарования. И я все равно заставляла себя смотреть, чтобы запомнить, чтобы больше не обманываться. Душой постепенно овладевала злость. Я будто вмиг прозрела. Пелена прошлой апатии соскальзывала с ошеломленного сознания. Я собиралась уйти от стражей, хоть и считала их дело правым. Согласилась на брак с Крисом, на детей, несмотря на свой юный возраст и опасное положение. Ведь все ради него и у него на поводу. Это были его мечты и планы, не мои. Но я на все соглашалась, потому что любила. Дура! Опершись о косяк двери, я принялась прокручивать кольцо на пальце в ожидании завершения. Смотрела, хоть и было противно, смотрела, чтобы больше не позволить себе сомнений. Девушка со стоном повалилась на кровать. Крис догнал ее в несколько сильных толчков и тоже рухнул на бок, тяжело дыша. На этом хрупкий мирок их страсти лопнул, когда стало очевидным присутствие постороннего. Крис резко приподнялся, вперев в меня острый взгляд, но за моментом собранности наступило ошеломление. Наверное, он тоже это почувствовал. Звон разлетевшихся вдребезги мечтаний. Это был конец. Крах. Девушка тоже опомнилась. Она подорвалась на кровати, пытаясь прикрыть обнаженное тело от моего взгляда. Играла прекрасно. Неудивительно, что Крис плюнул. Надо же, ему нравится рыжая. «Натали!» Крис качнул головой, словно отказывался верить в происходящее. «Ты следила за мной?» В голосе мелькнула еле различимая ярость. Злился он на себя, на меня или на свою неосторожность, сложно сказать. Некоторое время мне казалось, что он перестал быть для меня загадкой, но то лишь фантом. Все было обманом. «Нет, я доверяла тебе». Несмотря на полный внутренний раздрай, мой голос звучал спокойно. Маски стали основой моей жизни. Фокс следил. Показал видео. Я думала, ты в опасности. Фокс. Еле слышно повторил он, и теперь его ярость стала физически ощутимой. Крис соскользнул с кровати. Ледяной взгляд пробежался по обстановке спальни, пока не остановился на разбросанной на полу одежде. Избавившись от презерватива, он начал спешно натягивать брюки. Скривившись от омерзения, я все же отвернулась. Он хоть предохранялся с другими. Слабое утешение. Девушка же укуталась в покрывало, переводя озадаченный испуганный взгляд с меня на Криса. Коротко выдохнув, я приблизилась к ней. Она попыталась отпрянуть, но я была быстрее. Схватила ее за руку и потянула энергию. Не думала, что можно сильнее разочароваться, но реальность была жестока. Передо мной был человек. Обычная девушка. В ее мыслях не мелькало расчета, лишь непонимание, досада и даже немного жалость. Похоже, ко мне. Она не актриса. Просто случайная девушка, приглянувшаяся Крису. И единственный его просчет состоял в том, что он либо пропустил жучок, либо взял с собой спецоборудование, по которому его отследили. Фокс использовал служебное положение в личных интересах, но насколько это важно, если все уже случилось? «Не убей ее», — предупредила меня Лилит. Сосредоточив взгляд на девушке, я отметила ее бледность. Зеленые глаза подернулись дымкой слабости. Опомнившись, я вернула ей энергию. Рыжая громко вздохнула, с силой вырвала руку из захвата и отползла к краю кровати. «Отпустите меня!» — дрогнувшим голосом потребовала она. «Зачем?» — пожала я плечами. «Продолжайте, я сейчас уйду». «Натали, это же подстава!» Ладонь Криса легла на мое плечо. «Не трогай меня!» Я оттолкнула его руку, резко оборачиваясь, и присмотрелась к его напряженному лицу. Он успел побриться, вернувшись к прошлому образу, отчего боль в груди только усиливалась. Сейчас он даже походил на себя прежнего, привлекательного преподавателя из академии, от которого мне стоило держаться подальше с самого начала. «Решил сменить помаду по моему совету». Я иронично вздернула брови, указывая на его губы. «Красный тоже не твой. Пробуй дальше». «Натали, пожалуйста». Он протянул ко мне руку, в которую я с силой вложила упаковку со шприцем. «Зачем?» «Проверю кровь на наркотики». «Только изменит ли это что-то, даже если они имеют место быть?» «Все произошло. Я видела момент измены. И вряд ли смогу выбросить их из памяти. Ведь все повторялось. Лишь декорации другие, и сменилась актриса». Кадык на сильной шее дрогнул. Крис с силой сжал упаковку, послышался треск ломаемой пластмассы. «Значит, наркотиков нет». Впрочем, это очевидно. Он собран, адекватен и понимает, что сможет удержать меня в номере разве что силой. «Все кончено, Крис». Я сдернула кольцо с пальца и протянула его бывшему жениху. «Давай только без разговоров, разборок и прочего. Не хочу расставаться врагами». «Натали, я говорил, что не отпущу». Голос его понизился, столь любимые мной голубые глаза наполнились упрямством. «Придется». Кольцо выскользнуло из ослабевшей руки и с приглушенным стуком скатилось на покрытый ковролином пол. И в этот момент внутри что-то оборвалось. Последняя ниточка связи с несбывшимися надеждами. «Натали, не смей сбегать!» Крис сделал шаг в сторону, перекрывая мне путь к двери. «Не вынуждай меня открывать энергию». Я двинулась вперед, но стоило его рукам потянуться ко мне, как те наткнулись на барьер. «Тебя ждет девушка». Барьер расширился, отталкивая его обратно к кровати. Но я немного не рассчитала или уже настолько плохо себя контролировала, потому что Криса перекинула через постель на пол. Девушка испуганно вскрикнула, а я рванула на выход. Сразу же открыла портал, дверь громко хлопнула за спиной, и я вздрогнула, начиная осознавать произошедшее. Крис мне изменил, и я разорвала помолвку. Все действительно кончено. На негнущихся ногах я покинула коридор административного здания штаб-квартиры, медленно спустилась по лестнице и направилась к женскому общежитию. Перед мысленным взором все еще мелькали болезненные сцены: движение сплетенных тел, женские стоны, ужас в зеленых глазах и отчаяние в голубых. Я не понимала. Почему? Он же говорил, что любит. Столько лет добивался этих отношений, но сам же все разрушил. Зачем? Что он искал в постели с другой? Хотя какая разница? Я полностью разочарована в Крисе и в отношениях, и вряд ли смогу доверять хоть кому-то, как раньше. Может, Адрамелек прав, и мы платим личным счастьем за огромную силу? Я способна исказить энергию врат, но не в состоянии сформировать крепкие отношения. Либо все дело в том, что я строила на развалинах. У нас с Крисом никогда не получалось. ничего с тех пор не изменилось. Добравшись до квартиры, я вдруг осознала, что осталась одна с болью предательства в груди. Эмоции разрывали душу. Хотелось и хохотать над собственной глупостью, и реветь над разрушенной личной жизнью, рвать, метать, беситься или снова банально плакать. А еще вернуться к Крису и на этот раз проехаться по его лицу и заодно укротить рыжую шевелюру той девки. Но я лишь носилась по квартире, совершенно не зная, что делать дальше. Даже собралась и сходила в тренировочное здание штаб-квартиры, где несколько часов избивала грушу. Только ничего не помогало. В принципе, я и понимала, что ничего не поможет. Нужно время, много времени и моральные силы. Но последнее знатно исчерпало столкновение с Джибриэлем. «Напьемся», — предложила Лилит. Пожав плечами, я отправилась на поиски подарка Найтвилла за спасение его жизни. Бутылка коллекционного и наверняка слишком дорогого кальвадоса нашлась довольно быстро. Такой напиток стоит пробовать медленно, оценивая вкус, но я отпила прямо из горла. Поморщилась и повторила процедуру несколько раз. Мысли подернулись дымкой, стало чуточку легче. Но добивать бутылку я не стала. Прошла к зеркалу, оценила взглядом опухшие от слез веки и побрела в ванную приводить себя в порядок. И через полтора часа сборов покидала квартиру в полном боевом облачении. В смысле, в блестящем черном платье, на каблуках и с ярким макияжем на лице. Оставаться одной в квартире не хотелось. Хотелось забыться, чем я с остервенением и занялась. Пандемониум наполнялся людьми и демонами. Гремела музыка, алкоголь лился рекой. В том числе и в меня. Давно я так не отдавалась танцам. И даже забыться удалось. Особенно, когда ко мне присоединился инкуб, шарахнув со всей дури флёром. Я в долгу не осталась. И все вышло из-под контроля. Очнулась я от чувственной дымки, заполнившей сознание, когда в приватную кабинку ворвался разъяренный Магнус. «Вы что творите?» Рыкнул он, и мы с инкубом отпрянули друг от друга, размышляя о том, чтобы материализовать мечи. Магнус пугал. Флёр рассеивался. «Воу, мощная штука. Я так тоже на всех воздействую?» В полнейшем шоке уточнила я. «Иногда сильнее», — хихикнула Лилит. «Вы мне оргию в клубе решили устроить?» Магнус схватил за руку ошеломленного инкуба и пинком вытолкнул его за дверь кабинки. Следом бросил ему вдогонку его футболку. Я села на диванчике, потянув к себе ноги в каблуках. Голова кружилась от алкоголя, флёр окончательно рассеялся. Завтра даже будет чуточку стыдно. «Инкуб на земле!» В голову пробились и здравые мысли. Ведь в последний раз я встречалась с этим видом демонов на поле боя. «А Асмодей тоже?» Магнус пропустил мои слова мимо ушей. Он мрачным взглядом гипнотизировал мою грудь. Но я была зла и расстроена, чтобы даже попытаться смутиться. Подтянула к себе платье, быстро надела его и, прислушавшись к себе, перекрыла поток флёра. «Что с тобой, малышка? Ты же...» Он замолк, присмотревшись к моей руке. «Понятно», — хмыкнул, чуть наморщившись. «Он мне изменил. Со случайной рыжей девкой». «Сочувствую». Магнус присел возле меня. Его огромная ладонь легла на мою макушку в жесте поддержки. «Но это не повод громить мой клуб». «Я не специально, и он первый начал». Магнус откровенно закатил глаза, а я придушенно усмехнулась. «Стоит потерять контроль, и все летит в бездну». «Пойдем-ка». Магнус буквально взял меня под мышку и вынес из кабинки. Я вяло сопротивлялась, потом ворчала, а следом меня укачало и вырубило. Проснулась, когда он растолкал меня и вытянул из салона автомобиля. «Никуда не хочу, Магнус!» — возмутилась я. «Вот и иди к себе. Как там девушки страдают? Смотри мелодрамы, ешь сладкое, а не громи чужие клубы». «Я же извинилась!» Пытаясь проморгаться, огляделась. Мы находились на пустой ночной улице. Магнус же поставил меня на ноги перед старой дверью какого-то дома, всучил сумку и открыл портал. Я пикнуть не успела, как он шлепком под зад отправил меня в портальную комнату штаб-квартиры. По инерции я прошла вперед, потерла место удара и развернулась, чтобы пригрозить наглому демону кулаком, но он уже закрыл дверь. «Ладно». Я потянулась к печати, но та оказалась заклеена пластырем. «Какой прозрачный намек! — расхохоталась Лилит, отчего у меня заломило виски. «Тише!» Я вновь развернулась на этот раз к выходу. «Натали?» — шепотом позвал меня Виктор. Он активно показывал на мою сумку. «Ой!» Магнус заботливо подвязал к ручке мой бюстгальтер. Надеюсь, он понимает, что ему прилетит ответка. Затолкав белье в сумку, я кивком поблагодарила стража и побрела в сторону выхода. В чем-то Магнус прав. В таком состоянии я могу что-нибудь сломать, и не только клуб. Но куда податься? В квартире может ждать Крис. На штаб-квартиру давно опустилась ночь. В небе плыла полная луна, сверкали звезды. А вот шторм в моей душе не успокоился. Я по-прежнему невероятно злилась на себя и на Криса. И в этот момент хотела сделать ему так же больно, как он сделал мне. Потому решение пришло быстро. Я свернула к мужскому общежитию.